Глава 34. Зачастую в нашей жизни происходит событие, которое является своеобразным рубежом. Оно делит все на «до» и «после». Старый мир рушится вместе с привычным укладом, ценностями, связями. И теперь человек находится в страшной растерянности. Может пройти довольно много времени, прежде чем он найдет новый путь, найдет нового себя и поймет, что ему следует делать. У меня ситуация была иной. Как только закрылась одна дверь, тут же открылась другая. Я еще не осознал, что именно этими руками убил своего наставника, а перед глазами уже плыли строчки. Доступна смена направления развития на тень. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачен лик-проводник. Захвачено умение контратака. Захвачено заклинание паралич. Ваша известность повышена до 15. Разблокирован лик-разрушитель. Дополнительные способности откроются при достижении 2000 единиц темной кармы. Разблокирован лик-завоеватель. Дополнительные способности откроются при достижении 2000 единиц темной кармы. Казалось, все вокруг происходит медленно. Слишком медленно. Вот беззвучно взметнулась рука Омеги, указывая в мою сторону. Ищущие вместе с Гладом повиновались приказу и устремились к своей жертве. Настолько тягуче и неспешно, будто в каком-то жутко смешном ситкоме. Вот только я не смеялся. Сознание было на удивление чистым. Я знал, что у меня единственный способ защититься. Именно тот, что использовал темнейший. Тем более лики. Две черные, точно испачканные в угле маски, висели в воздухе передо мной. Одна чуть искрящаяся, словно украшена мелкими драгоценными камнями. Другая матовая, к которой хотелось прикоснуться. Я обратил свое внимание сначала на первую, ту, что была со мной уже довольно давно. Та, которую я отобрал у темнейшего. Лик — разрушитель. Текущие способности — контроль разума. Способность подчинить себе любого игрока или обывателя и возможность управлять им. Способность деактивируется после истечения времени или смерти объекта. Применение дистанционное. Максимальное расстояние до цели — 50 метров. Время действия — 2 минуты. Время перезарядки — 9 дней. Болтовня. Способность заставить любое разумное существо поведать самые потаенные секреты. Применение локальное. Необходимо дотронуться до объекта. Время перезарядки — 4 дня. Неуязвимость. Способность создавать защиту от всех возможных заклинаний и оружия. Исключения. Первое. Способности ликов «Спаситель», «Восстановитель», «Конструктор». Второе. Клинки первых вратарей. Применение на себя. Время действия — 3 минуты. Время перезарядки — 13 дней. Вторая маска оказалась не менее интересна. Лик «Завоеватель». Текущие способности — кавалерийский наскок. Способность создавать силовую волну, разрушающую любые обывательские сооружения на своем пути. Длина волны — 15 метров. Высота волны — 5 метров. Применение локальное, от прикосновения конечности или оружия игрока. Время перезарядки — 10 дней. Паника. Способность обратить в бегство 10 противников, которые будут отступать без всякого порядка и без возможности защищаться. Применение дистанционное. Время действия — 1 минута. Время перезарядки — 5 дней. Предводитель. Способность наделить субъект дополнительной броней и наносимым уроном от любого типа оружия. Применение на себя. Время действия — 4 минуты. Время перезарядки — 3 дня. Эмоций не было. Злости не было. Слабости не было. Душу изнутри пожирала пустота. И у меня не осталось сил ей противиться. Я протянул руку и надел лик разрушителя. Мир преобразился. Свет фонарей стал тусклее, белый снег превратился в серый, а лица врагов поблекли, утратили почти все линии и изгибы. Я смотрел на мир, словно через темные очки, не видя деталей, которые мне и не были нужны. Потому что все есть тлен, и все превратится в пыль. Рано или поздно. Неуязвимость легла на мои плечи, стоило лишь о ней подумать. точно шелковая мантия, тонкая и невесомая. Но я знал, что теперь меня нельзя ранить тем, что держат в руках эти игроки. Они передо мной беспомощные фигурки, слепленные из бумаги. Первым ударил здоровенный ищущий с такими плечами, что на одном могло бы уместиться два меня. Да и направление берсерк красноречиво подсказывало, что он использует этот двуручник не для того, чтобы следить за маникюром. Вот только здоровенный меч отскочил от тела, словно был сделан из китайского поролона. Нет, меня легонько оттолкнуло, но не более того. Наверное, ради таких моментов и стоит жить. В глазах берсерка мелькнуло непонимание, а на меня посыпались удары от остальных ищущих. Бесполезные, точно тычки тонкими прутьями во время детской игры. Небольшой дискомфорт, но не более. А я уже высмотрел свою добычу. По мне, он был самым сильным игроком среди присутствующих. Намного мощнее Омеги и всех остальных псов, что сейчас пытались лаять на меня. Поэтому им и надо управлять. Контроль разума прошел непривычно и неприятно. Будто я влез в чужую машину неизвестной марки, где все на непонятном языке, и теперь пытаюсь завести ее. Так, оказывается, тут сцепление на руле. А это что за кнопка? Печка? Нет, фары. Лиха беда начала. Главное повернуть ключ зажигания, а там уже куда-нибудь выйдем. И с каждой секундой процесс адаптации проходил успешнее. Разум Глада перестал сопротивляться и выбросил белый флаг. А я полностью влез в чужой костюм и начинал отдавать приказ. Выглядело это забавно. Сознание будто разделилось. Я одновременно оставался самим собой и находился сейчас в нескольких шагах дальше, глядя на себя. Жутковато и непривычно. Ладно. Теперь главное разобраться с заклинаниями. Я включил интерфейс и замер. Это ж сколько лет он их собирал. Их было здесь сотни две. Прочитывать все слишком долго. Перешел во вкладку разрушения. Уже легче. Всего-то 62 заклинания. Поглядел на те, что требовали наибольшего количества маны. Вот, к примеру, взрыв. Радиус 7 метров, пробивает 20 вуалей и наносит неплохой урон. Плюс тут еще какой-то эффект оглушения после использования. Надо пробовать. Первой поняла, что происходит что-то не то Омега. Она перевела взгляд на Глада и будто застыла. Однако ждать более решительных действий от нее я не собирался. «Кастуй!» Как только я отдал приказ, всадник, точнее его бренная оболочка, активизировалась. Несколькими пассами Глад будто слепил нечто округлое, а потом выбросил заклинание аккурат в меня. Мое настоящее тело откинуло, но недалеко, метра на два, а сам я тотчас поднялся, чего нельзя было сказать об остальных ищущих. Они кряхтели, стонали и еле ворочались, хотя и находились в сознании. Вы убили дружественно настроенного к вам игрока. Минус 200 единиц кармы. Текущий уровень минус 23260. Вы тяготеете к тьме. Доступна смена направления развития на берсерк. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение навигация. Захвачено заклинание изморозь. Меня смутили два момента. Первый. С какого рожна этот тупоголовый гигант вдруг оказался ко мне дружественно настроенным? И второй. Когда это у меня карма успела просесть до таких немыслимых значений? Только спустя пару секунд я понял, что читаю сообщение, появившееся в интерфейсе Глада. Появилось детское желание напакостить. Это когда старший брат или сестра оставляют на минуту компьютер без присмотра, а ты переименовываешь важную папку. И наблюдаешь за слезами, соплями, угрозами. Но это не мой вариант. Смысла пакостить нет, потому что я не собирался оставлять Глада в живых. Второго игрока я убил спиралью. Заклинание прошило противника насквозь, словно вылетевший из станка сверло, попутно сбив несколько вуалей. Тот даже пикнуть не успел. Да уж не думал я, что существуют такие имбовые штуки. Учитывая количество моей маны, несколько защитных заклинаний ситуацию бы не спасли. Вы убили дружественно настроенного к вам игрока. Минус 200 единиц кармы. Текущий уровень минус 23460. Вы тяготеете к тьме. Доступна смена направления развития на расщепитель. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Основа». Этот даже никакого умения не дал. Что за народ пошел? Правда, учитывая количество их у самого Глада, ничего удивительного. Я краем глаза зацепил выпадающий список подчиненного всадника. Тот явно раньше без дела не сидел. Бурная деятельность игрока, который вдруг решил переобуться в процессе, привлекла внимание его сопартийцев. Нападающие на меня ищущие стали оборачиваться, а Омега таки вовсе бросилась к своему вассалу, выхватив черненый меч. Я едва успел выставить гладом блок. А после третьего удара понял, что мой навык фехтования намного ниже, чем у беломасочной стервы. Поэтому попросту отдал команду, оставив всадника в режиме автопилота. А сам стал разбираться с проблемами более насущными. Ищущие, что остались в живых, только начали приходить в себя и подниматься на ноги после взрыва. И сейчас все их внимание было приковано к взбесившемуся гладу. Я рыцарскому этикету не следовал, поэтому ожидать, пока враги соизволят повернуться в мою сторону, не стал. Рубанул кацбальгером, и рука ближайшего ищущего повисла плетью. Был бы он светлый, может, и разрубил бы совсем. От ножа противник успел увернуться, перекувыркнулся и встал на ноги. Бросил в меня чем-то ярким, даже не поймешь чем. Я от подобного должен был серьезно пострадать или попросту ослепнуть. Неуязвимость не ответила на этот вопрос. А следом случилось невероятное. Ищущий убрал свое оружие в инвентарь и побежал прочь. Сомнений быть не могло, он драпанул. Даже злобный окрик Омеги в духе, что она его из-под земли достанет, не помог. Его я преследовать не стал. Разве есть смысл убивать пешку, когда перед тобой стоит ферзь? Оставшиеся в живых игроки даже не пытались встать у меня на пути. Один отполз в сторону, другой два раза ударил по голове, видимо, еще не до конца осознавая, кто перед ним. Стоило мне лишь пристально посмотреть на этого глупца, как тот бросил оружие и поднял руки. «И это твои лучшие люди!» — крикнул я Омеге. Я улыбнулся, хотя радости или удовлетворения не испытывал. Скорее, ничего. Глобальное пожирающее ничто заполнило мое тело. Признаться, даже смерть всех всадников вряд ли принесла бы мне ощутимую эйфорию. Я только знал, что они должны умереть. Чтобы жил я, чтобы жили остальные. Как и просил охотник. Всадники продолжали яростно рубиться, хотя бросалось в глаза, что Омега более искусный противник. В честном бою глад бы долго не протянул. Но здесь и не будет честного боя. Я сжал зубы. Рана, несмотря на неуязвимость, еще давала о себе знать, и направился к ним. Не дошел каких-то четырех шагов, когда случилось непредвиденное. Омега схватила глада за горло, и система всадника буквально взбесилась. Хитпоинты начали таять с невероятной скоростью. Я не сразу догадался посмотреть на заряды и только потом все понял. Направление черноволосого всадника работало по немного другой схеме, нежели мое. Заряды здесь конвертировались в секунды действия блокировки чужих направлений. И все бы хорошо, только сейчас напротив строчки заряда красовалась цифра 0. Прости, Глад, не уследил. С другой стороны, я бы все равно тебя убил. Но это было неприятно. Меня выбило из всадника, точно по голове дали чем-то тяжелым. Невидимые клещи сдавили виски. Пришлось даже тряхнуть дурной башкой, чтобы прийти в себя. А следующим, что я увидел, была направленная в мою сторону здоровенная бандурина, которую держала Омега. Бам! В меня будто выстрелили из пушки. Я пропахал спиной несколько метров по снегу, тщетно пытаясь вдохнуть. Одновременно старался унять возрастающую панику. Ничего страшного, перебило дыхание. Главное, немного подождать. Омега стала неторопливо подходить, закинув плазмомет на плечо. В том, что это он, теперь не было никаких сомнений. Парочка оставшихся в живых ищущих благоразумно отошла на почтительное расстояние, не желая попадаться под горячую руку хозяйки. «Ты же не считаешь, что я не была готова к такому повороту событий? Я знаю о разрушителе больше, чем ты думаешь». Я наконец-то вдохнул холодный воздух, и страх отступил. «Что ж, мы выяснили следующее. Плазмометом меня тоже нельзя убить. Однако он имеет одно нехорошее качество — возить Сережу кинетической энергией выстрела. А вот это уже плохо, учитывая, что из отведенных 3 минут осталось не так уж и много». «Не беспокойся», — будто прочитала мои мысли Омега. «Я знаю, что мне тебя не убить еще примерно 1-1.5 минуты. Но это не такой большой срок. А ждать я умею». На новую попытку встать она ответила выстрелом. Хоть бы целилась, зараза, лучше, потому что если к попаданию в грудь я привык, то удар кувалдой по почкам чуть-чуть удивил. Я скорчился, готовясь писать кровью, а Омега расхохоталась. Признаться, столько игрушек появилось, пока я была в заперти. Центральные миры не стоят на месте. Впрочем, кое-что просачивается даже в этот клоповник. Отстойник сильно развился за последнюю 1000 с лишним лет. «Ты заходи почаще, еще больше удивишься», — пропищал я, потому что говорить нормально никаких сил не было. «Очень грозная шавка», — совсем расслабилась Омега. «Ее забивают до смерти ногами, а она все равно пытается укусить». «Характер такой несговорчивый». Моя голова включилась и стала работать как никогда раньше. Вот ведь удивительная штука. Захочешь жить, и не так начнешь вертеться. Омега меня действительно к себе не подпустит. Впрочем, и без того на руках остались кое-какие карты. Я мельком глянул на фонарь сбоку и тут же отвел глаза. Не хватало, чтобы она заметила мой взгляд. Итак, подождем. Признаться, я действительно хотела разделить лики со своими недотепами. Не пойми превратно, я не сентиментальная дурочка. Но рядом с сильными помощниками обрести власть было бы действительно легче. Но Глад убит, Бран без сознания. А ждать, пока все опять удачно сложится, я не буду. Лучше взять спасителя сейчас, чем не получить ничего потом. Я поднялся на колени и оттолкнулся, что было сил. Выстрелом из плазмомета меня приложило по спине, в глазах потемнело, позвоночник почти осыпался в трусы. Ну, доберусь до тебя, стерва, попляшешь. «Зачем тебе спаситель?» — спросил я, переворачиваясь на спину. Фонарь был точно подо мной. Но главное не это. Омега тоже подходила, не давая подобраться к себе и не рискуя отпустить далеко. «Ты же из плохишей!» — продолжал я. «Это все такие условности. Плохой, хороший. Главное лишь способности, которые дает Лик. Ах, ты даже не знаешь, что там скрывается на 10 тысячах. Или на 50. Глупый мальчик, которому свалилось в руки такое счастье, а он им даже не воспользовался. Долго будешь набирать карму, шапокляк? Вовсе нет. Омега пропустила оскорбление мимо ушей. А может, просто не поняла, что это слово обидное. Я секретные способы знаю. Надо говорить читерские. Последний рывок, выстрел, и меня вынесло за пределы освещаемой зоны. Тело превратилось в одну сплошную гематому, но именно сейчас пришла пора действовать. А Омега, сама не зная, выдала мне карт-бланш. Не уходи далеко, я перезаряжу эту штуку, и мы продолжим. Неуязвимость еще действовала, но мне бы не помогла. Я скинул лик разрушителя и надел маску завоевателя. Забавно, но даже физически стало получше. Открылось пресловутое второе дыхание. А вот и подходящая Омега, что смотрит на плазмомет, а не на фонарь сверху. Пора применять кавалерийский наскок. Я рванул и едва дотянулся мечом до столба. Признаться, до конца не был уверен, как все пройдет. Длина волны меня не интересовала, лишь высота. Помнится, она кратна 5 метрам. Омега опешила, когда ее охватил вихрь, полный частиц того, что раньше было столбом. Но, к сожалению, остатки чугуна и проводки огибали ее. Ну да, наскок заточен лишь на разрушение сооружений. Про существ там речь не шла. Однако и черт с ним. Если столб и был уничтожен, то фонарь на длинной изогнутой ноге остался. Именно он и рухнул на растерявшуюся Омегу. Не убил, конечно, но свалил с ног и придавил своей тяжестью. Я особых иллюзий не питал, это препятствие ей на пару секунд. Впрочем, и так хорошо. Активировал предводителя и чуть не рухнул на колени под тяжестью появившегося черненого доспеха. Нож в одной руке и Кацбальгер в другой на мгновение охватил красный ореол и тут же исчез, а я направился к своей обидчице. Хотелось, конечно, побежать. И после того, как я сменил один лик на другой, силы даже появились. Но вот теперь, когда на мне повисла пара десятков кило, вся прыть куда-то делась. Поэтому я двинулся бодрой походкой очень спешащего человека. Омега уже очухалась, сбросила с себя остатки фонаря, точно они ровно ничего не весили, и схватилась за плазмомет. Направила его на меня, вот только выстрелить не успела. Кацбальгер со свистом прочертил дугу и отсек кисть вместе с оружием. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Вот что значит усиленная атака. К чести Омеги она даже не вскрикнула. Сотворила некое заклинание, что зеленоватым свечением сорвалось с пальцев и ударило в грудь, а после стала отползать. Наверное, в любой другой ситуации после подобного каста меня бы размазало. Теперь же лишь слегка поцарапало. Полоска с хитпоинтами мигнула и едва заметно убавилась. Омега тоже не торопилась умирать. Кровотечение из отсеченной кисти перестало идти, а всадник или всадница, признаться мне было уже все равно, как ее называть, продолжала отползать, отстреливаясь заклинаниями. «Куда же ты?» Я не узнал своего голоса. Сквозь закрытый черный шлем он гремел громовым раскатом. «Ты же так хотела заполучить спасителя!» Омега ничего не ответила, лишь кастанула мой любимый боевой телекинез, который, кстати, отбросил меня на полшага, но не уронил, и встала на ноги. В уцелевшей руке она держала меч. «Ну давай, мальчишка, посмотрим, кто сильнее». «Даю». Я замахнулся для рубящего удара, но Омега оказалась проворнее. В последний момент, когда рука уже опускалась, она бросила оружие и перехватила голой ладонью мой клинок. Я почувствовал силу, что исходит от нее, и, учитывая призванный доспех, мы были практически равны. «Видишь ли, я могу убить любое существо. И для этого мне не обязательно касаться тела. Доспеха или меча будет достаточно. Можешь напоследок посмотреть в лицо своей смерти». Она провела обрубком по щеке, стягивая маску. Культя оставляла после себя кровавый след и тошнотворно пахла свежим, только что разделанным мясом. Но еще ужаснее было ее лицо. Наполовину изъеденное какой-то страшной болезнью, покрытое огромными оспинами, без носа. Наполовину прекрасное, нечеловеческое. Я почему-то вспомнил то самое высокое существо, которое видел в общине возле механоида. И интуиция согласно мне кивнула. Омега не человек. Полукровка такая же, как и я. Ее рука налилась жаром, который я чувствовал даже отсюда. Пирализатор собирался уничтожить меня. Однако меч остался холодным. В глазах Омеги, в очаровательных, нетронутых странной болезнью, мелькнуло недоумение. «Неразрушим и устойчив к воздействию пирализации и некромагии», ответил я на ее немой вопрос. И, надавив, отсек и вторую руку. Не всю, конечно, лишь часть ладони. К примеру, большой палец оставил. Вот теперь Омега закричала. Может, и не столько от боли, сколько от страха. Свежий обрубок фонтанировал кровью, и она пыталась отгородиться им от меня. Спрятаться за культей. А во мне не было ни наслаждения, ни разочарования, лишь пустота. Я поднял меч и отсек ей голову, словно срезал кочан капусты. Легко и не напрягаясь. Вы убили враждебно настроенного к вам игрока. Доступна смена направления развития на пирализатор. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Вы можете захватить один из ликов. Жнец, Соглядатай, Отшельник, Беглец. Необходимо в течение 24 часов выбрать один из ликов, в противном случае он будет выбран произвольным образом. Захвачено умение обновления. Захвачено заклинание Туман. Ваша известность повышена до 16. Ваша известность повышена до 17. Ваша известность повышена до 18. Я повернулся в сторону, где ранее лежал Бран, и никого не обнаружил. Куда-то спылили и двое ищущих. Видимо, решили, что своя шкура дороже, чем интересы мертвой хозяйки. Той, что превратилась в прах. Я снял черную маску, и броня исчезла, будто ее и не было. А потом обессиленно рухнул на колени. Меч выпал из руки, пальцы утонули в плотном снегу, холодный воздух обжигал горло, а слезы струились горячими ручьями по щекам. Я даже не обратил внимания, как из темноты вышли фигуры игроков. Как один из них отделился от общей массы, как подошел ко мне и тронул за плечо. Я поднял глаза на Оливерио и сказал лишь одно единственное слово. «Почему?» «Нельзя было по-другому», — ответил магистр и обнял меня. и только прижатый к этому толстому, рыхлому видящему, я разрыдался по-настоящему.